Ловушка благополучия. Давно еще показывали сюжет про жителей одного острова. Этим людям исключительно повезло. Остров состоит из гуана. Из птичьего помета, значит. Целый остров из гуана. И гуана жители продают, так как это очень ценный продукт. И отличные деньги получают эти островитяне. Им нет нужды работать. Продают свой остров помаленьку и живут припеваючи. Тепло, вокруг океан, на острове буйная растительность, ведь удобрений полно. И полно плодов и цветов. Просто рай. Но я обратила внимание, жители плоховато выглядят. Они толстые и рыхлые, болезненный вид у них, медлительные такие и лица невеселые. Нет радости бытия на этих упитанных лицах. Им скучно. И один грузный мужчина сказал, что совершенно нечего делать. От безделья они приручают птиц, которых полно на острове, вот и все развлечение. Они не производили впечатления счастливцев, эти сытые люди, которые нежатся под солнцем среди лазурных вод океана. Им надоели плоды, цветы, птицы и безделье. Но и делать что-то тоже не хочется. Какой смысл? И так все есть. Глупо как-то надрываться или учиться чему-то, что совершенно точно не пригодится на острове. И покидать остров из гуана тоже глупо. Здесь же все есть. Безрадостный сюжет жизни. Ловушка благополучия, когда уходить нет смысла, а жить скучно. Нечем жить. Ничего не происходит, только остров уменьшается, конечно. Птицы не так быстро его увеличивают, как хотелось бы. Но навек этих людей хватит. Можно оказаться на таком острове из гуана и не заметить. Все есть. Нет смысла стараться и рисковать, утомлять себя работой или поисками лучшего. И человеку невыносимо скучно, но переменить что-то он не может и не хочет. Он отвык от трудностей. Если бы чего-то не было, человек прилагал бы усилия, боролся, достигал, старался, развивался в трудностях, праздновал бы победы и переживал из-за неудач. Радовался и огорчался. А здесь все ровно, одинаково. Но не очень-то хороша такая жизнь, судя по виду островитян. Не очень-то они счастливы и веселы. И с каждым днем остров становится все меньше, но лучше об этом не думать.